«Гусь-гусь» представляет курс Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?». Лекция первая. Зачем нужны дизайнеры? Мне кажется, что дизайн — это одно из самых интересных занятий на свете, потому что дизайн — это такая профессия, где все время надо что-то придумывать. И придумывать можно все, что угодно. Бывает дизайн одежды, мебели, машин, кроссовок, квартир и садов. Дизайнер — это художник-конструктор, который должен уметь и рисовать, и конструировать. Дизайнеры шрифта придумывают шрифты. Графические дизайнеры оформляют журналы, придумывают логотипы, проектируют плакаты. И нередко бывает, что дизайнер, занимающийся, например, дизайном книг, начинает оформлять музеи. Английское слово «дизайн» означает «чертить», «проектировать», «рисовать». Оно пришло из итальянского «дизайньо» — чертеж, рисунок. В основе дизайна лежит рисунок, и в нашем курсе мы будем много говорить о рисовании. Ну и, конечно же, рисовать. В нашей стране, когда она еще называлась СССР, вместо слова «дизайнер» использовалось выражение «художник-оформитель» или «художник-конструктор». Получается, что такая профессия, в которой сочетается свободное искусство и инженерный расчет. Дизайнер должен придумывать удивительные новые вещи, но при этом, чтобы они работали, были удобными, нужными людям. Дизайнер обуви придумывает удобство кроссовок, их легкость и крепость, но и не забывает о моде. Надо ведь быть в курсе самых свежих трендов. В лекции про бренды вы можете послушать историю компании Adidas и о том, как появились их кроссовки. Бывает, что дизайнеры делают вещи, еще непривычные для покупателей. Кроссовки странной формы, необычных цветов. Такая обувь может быть началом новой моды, а может так никому и не понравится. Жизнь все время меняется, и меняется наше отношение к дизайну. Например, дырки в одежде еще 20 лет назад были признаком неряшливости, а сейчас джинсы с разодранными коленками — это нормально, даже модно. А вот пример того, как дизайн-решение забылось. Знаете, что такое калач? Такая хлебная булка с ручкой, похожая на висячий замок или дамскую сумочку. Эта ручка специально делалась для работников и мастеров с грязными руками, чтобы они держались за эту ручку и могли есть булку, ну а ручку потом выкинуть. А сейчас, в наше время, эта тонкая ручка считается самой вкусной, хрустящей частью калача. Ее никто не выбрасывает. Ее съедают, конечно же. Кстати, отсюда произошло выражение «дойти до ручки», то есть окончательно опуститься и начать есть всякие грязные объедки. У дизайнера еды или одежды есть задача сделать удобную и красивую вещь, изобрести новую форму, что угодно, джинсы, кроссовки, калачи. А еще есть такой вид дизайна — графический дизайн. Графического дизайнера зовут, например, ну, если нужно сделать плакат или афишу. И тогда задача дизайнера — убедить зрителей прийти на концерт. Графический дизайнер может это сделать разными способами. Ну вот смотрите, если выступает, например, какой-нибудь популярный эстрадный певец или известный пианист, наверное, уместно будет разместить на афише его фотографию. А афиша музыкального фестиваля, в котором принимает участие большое количество музыкантов, такая афиша может быть даже и текстовая. То есть вместо десятка маленьких фотографий там можно оставить имена и названия групп. Афиша, приглашающая на концерт электронной музыки, тоже часто может обойтись без фотографии исполнителя. Выбор шрифта, расположение букв, цвет — вот что может помочь дизайнеру передать стиль музыки и настроение этого концерта. Шрифт в графическом дизайне играет важную роль. Искусство делать дизайн при помощи букв называется типографика. В этом курсе у нас есть лекция про шрифты. Дизайн помогает привлечь людей на концерт или мероприятие какое-то, а еще он может помочь продать какой-то товар. Дизайн способен выработать в покупателях привычку и даже слюноотделение. Наверняка у вас бывало такое. Видишь в магазине любимый продукт. Для кого-то это шоколад, для кого-то чипсы или жвачка. Видишь и прямо чувствуешь во рту любимый вкус. Дизайнеры знают это свойство и пользуются им в оформлении упаковок. Для ощущения вкуса не всегда на упаковке должно быть изображение еды. Подобную реакцию способны вызвать цвет упаковки, ее форма, характерный шрифт, короче, дизайн. Например, в нашей стране очень узнаваемый дизайн сгущенного молока. Такие сине-голубые угловатые фигуры. Встречали такую сгущенку? В СССР был только один вид сгущенки, банки которого были оформлены именно так. Но со временем это немного старомодное, угловатое оформление стало отличительным знаком продукта, и почти все современные производители сгущенки так или иначе его используют. Видя этот синий дизайн, я, например, сразу чувствую вкус сгущенного молока, который я, признаюсь, очень люблю. Если вам интересно побольше узнать про упаковку, в нашем курсе есть лекция, в которой я рассказываю про киндер-сюрпризы и человека, который упаковал целый остров. Вы когда-нибудь видели картошку фри в Макдональдсе? Желтая картошка лежит в коробочке красного цвета. И это не случайно. Это очень яркий, запоминающийся образ. Желтая картошка хорошо заметна на красном фоне, как и желтая буква «М» Макдональдса. Возможно, в желтой коробочке желтая картошка выглядела бы не так привлекательно. Знаете ли вы, что продавцы овощей любят раскладывать помидоры на зеленых и синих подносах? Почему они так делают? На таком фоне красный цвет овощей выглядит еще краснее. Покупатели чаще всего не замечают этой хитрости, а дизайнеры замечают. Ведь это один из важнейших приемов дизайна, который называется контраст. Это сочетание непохожих вещей, в данном случае цветов. Про контраст вы можете узнать в лекции про композицию, а в лекции про цвета — про свойства телефонного экрана и о том, как в типографиях печатают зеленый цвет. Есть ли у дизайна жесткие правила? Обязательно ли дизайнер журнала должен сделать журнал удобным для чтения, а обложку сделать максимально красивой, понятной? А вот и не обязательно. Представьте, что вам надо оформить журнал, ну, для панков или, например, граффитистов, людей активных, не желающих жить по установленным в обществе правилам. Дизайн такого журнала запросто может нарушать правила классической типографики. Текст может быть набран неудобным для чтения шрифтом, например, слишком узкими или слишком широкими колонками. Текст может быть напечатан прямо поверх фотографий. Такой дизайн будет своеобразным испытанием для читателей. Как усложненный путь на секретный концерт или квест с кучей препятствий, чтобы, пройдя его, получить разгадку или приз. А читатели, которым такая хулиганская эстетика, такой дизайн будет непонятен, они как бы сами отсекаются, отфильтровываются. Получается, что и неудобный дизайн тоже нужен. Вот был такой известный американский журнал «Рэй Ган» про музыку, дизайнер которого, знаменитый Дэвид Карсон, смело экспериментировал с оформлением журнала. Он мог, например, фотографию на обложке поставить вверх ногами. Он любил использовать мутные и рваные фотоснимки, наслаивал буквы друг на друга, так что их почти нельзя было прочитать. И вот однажды Дэвид Карсон набрал интервью с одним музыкантом символьным шрифтом. Шрифтом, состоящим из звездочек, квадратиков и прочих значков. То есть абсолютно нечитаемым шрифтом. Когда Карсона спросили, почему он выбрал такой шрифт, он ответил, да это интервью было таким скучным, что его все равно никто бы не стал читать. Поищите в интернете Дэвида Карсона и его журнал «Рэй Ган». Как вы думаете, мог бы такой дизайн быть, ну, скажем, у школьного учебника? А какому журналу или какой книге такой дизайн, наоборот, очень бы подошел? Журналы — это близкие родственники книг. Про историю книги и ее устройство вы можете узнать в нашей лекции про книгу. При помощи дизайна можно решать и очень большие задачи. Ну, например, готовится крупный фестиваль, для которого нужна уличная реклама, листовки, видеореклама, сайт, билеты, майки, сувениры. На такой большой проект приглашают, как правило, не одного дизайнера, а целую дизайн-студию или рекламное агентство, в котором есть и дизайнер, и веб-дизайнер, который будет разрабатывать сайт, и арт-директор, который будет руководить работой, технический дизайнер, верстальщик, принт-менеджер, человек, который общается с типографией и отвечает за качественную печать. Про печать, кстати, у нас тоже есть отдельная лекция. Но дизайн лишь во вторую очередь работа. В первую очередь дизайн — это умение понимать поставленную задачу. Я расскажу вам историю про очень известного дизайнера Эторе Соцеса и будильник фирмы Оливетти. Когда Эторе Соцес был еще не очень известным дизайнером, его пригласили работать в фирму Оливетти, которая выпускала технику и всякие бытовые приборы. Кроме других товаров, у Оливетти был один будильник, сделанный из современных легких материалов, который был произведен в большом количестве, но его никто не покупал. И вот дизайнеру Соцису дали задание переделать дизайн этого будильника, чтобы покупатели захотели его купить. Социс взялся за решение этой задачи, но вместо того, чтобы засесть в мастерской и начать проектировать новый корпус, он отправился в магазин, в отдел, где стоял пресловутый будильник, и стал следить за покупателями. Довольно быстро он обнаружил странную вещь. Покупатели, заинтересовавшись будильником, брали его в руки, а потом, как бы мгновенно утратив к нему интерес, ставили на место и уходили. Дизайнер несколько дней посещал магазин и в конце концов понял, что надо сделать. На встречу с руководством компании Эторе Социс принес будильник, который внешне, совершенно не отличался от оригинальной версии. Единственное, что изменилось, будильник стал тяжелым. Следя за покупателями, Социс пришел к выводу, что покупателей отпугивал вес будильника. Им казалось, что такая солидная, важная вещь не может быть такой легкой. Легковесность создавала ощущение неточности, ненадежности. Поняв это, Социс встроил в будильник металлическую пластину, на самом деле совершенно бесполезную, но благодаря которой будильник стал весомый, более значительный. Социс убедил руководство компании утяжелить таким образом всю партию будильников, и в результате все они были очень быстро проданы. Люди брали будильник с витрины, уважительно взвешивали его в руке и несли на кассу. Эта история показывает, что дизайн может быть очень простым, а работа дизайнера может состоять из наблюдений и размышлений. А еще Эторе Социс говорил, что дизайн должен сделать жизнь людей радостной и красивой. В конце каждой лекции я буду давать задания. И вот первое задание. Придумайте и нарисуйте будильник, который бы кроме утреннего звона мог бы выполнять еще какую-то полезную функцию. Укрывать вас от дождя, гулять с собакой, сражаться с монстрами или что-то еще. Публикуйте ваши дизайнерские рисунки в Инстаграме, только не забудьте поставить хэштег «гусь-дизайн». Тогда я смогу увидеть ваши рисунки и поставить им сердечко. Следующая лекция о том, откуда взялись три полоски на кедах Adidas, как яблоко сорта Macintosh попало на ноутбук и что нам пытаются сказать логотипы Лего и Майнкрафта.